Лада Дэнс. Жить нужно в кайф. Значительная часть поп-музыки первой половины 90-х носила почти что соцреалистический характер и славила не ту жизнь, что есть, но ту, которая будет, или во всяком случае обещана. Расслабленный шлягер «Лады Дэнс», эстрадная карьера которой началась с подтанцовки у Кармен, а певческая с выступлений в шоу Филиппа Киркорова – один из самых ярких в этом смысле примеров. Тут и грув на слабую долю, и текст со всеми положенными тегами красивой жизни – море, песок, яхта, бар, вино. И клип, где певица в одной комбинации отдыхает на водах в компании блондинок и солидных мужчин. Наверное, так могло бы выглядеть послесловие к фильму «Ширли Мырли», в котором все население России правда переехало жить на Канарские острова. Почувствовать флер избранности в этой картинке во времена, когда отдых на Средиземном море не роскошь, а часть обычной программы среднего класса, не так просто. Зато сейчас проще оценить тщательно сделанный звук, явно вдохновленный ямайской поп-музыкой в британской интерпретации. Интересные приключения слогана заголовка. То, что у Лады Дэнс в 92-м было утопическим императивом «жить нужно в кайф», в середине 2010-х в устах Макса Коржа стало потребительским выбором. Лада Волкова, Лада Дэнс, певица. Наш друг-нефтяник пообещал нам снять клип, если мы запишем музыку в стиле регги. Он был страшно фанат Боба Марли, у него были деньги. А у нас, кроме желания и образования, ничего не было. Мы 2 недели слушали Боба Марли, и в итоге родилась песня «Жить нужно в кайф». Саму эту фразу мы добавили в самом конце, потому что были очень довольны записью. Она обернулась девизом конца 90-х в итоге. У нас не было задачи буквально повторять стиль Боба Марли, потому что тогда надо было бы ехать на Ямайку, и это никто бы не оплатил. Поэтому мы должны были оставить стиль Лады Дэнс, но с музыкой регги. Я всю жизнь сама ставлю танцы в своих шоу и клипах, сама делаю костюмы. Вечеринку на лодке для клипа «Жить нужно в кайф» я тоже полностью спродюсировала сама. Мы надели все, что у нас было. Я была большой поклонницей Уитни Хьюстон, Мадонны и Пола Абдул, и к тому же ездила за границу с Киркоровым. Я у него работала год. Да и вообще выросла в достаточно западном городе Кенисберге, то есть немножко в моде понимала. Возвращаясь к Уитни Хьюстон, мне очень нравилась ее песня «I'm your baby tonight», и мы украли у нее фразу для песни «Девочка ночь». А еще я обожала манеру Сиси Кэтч в конце музыкальной фразы уходить наверх, и эту фишку тоже использовала. Хотя «tonight» — это же, вообще говоря, вечер. Следовало бы перевести «Ты моя девушка, мой романтичный вечер». Но по-русски же как? «Night» и «baby» — вроде все понятно. Значит, «девочка ночь». Дело было не в том, что я тусовалась. Ночами я работала, по 30 концертов в месяц. И я не могла тусоваться никак, потому что я все время была на гастролях. Это всего лишь игра слов. Если посмотреть на шоу топовых артистов того времени, Кармен, Валерия Леонтьева, Кристина Арбакайте, Светлана Владимирская, Лики Стар, мои собственные, то нынешние группы им в подметки не годятся. Все очень серьезно относились к своей профессии. Они были личностями, они были артистами. Люди тренировались, работали, не вылезали из танцклассов. Это было видно и по уровню хореографии, и по костюмам. А сейчас один и тот же балет выступает у 10 артистов. Все поставлено на конвейер по зарабатыванию денег. Интервью провела Екатерина Дементьева в 2011 году. Кирилл Красташевский, автор текста. «Жить нужно в кайф» произошла смешная история. Был жуткий день. Золотая осень. Глубокая, грязная. У Лени Величковского, продюсера «Лады Дэнс», в одном московском закоулке стояла машина. Я пришел туда весь мокрый и сел к нему. Величковский поставил мне музыку на кассете. Лил беспрерывный дождь. Включили мотор, а газ шел туда, внутрь, в машину. Еще у нас была бутылка портвейна «Три топора» и «Сырок дружба». И в этом осеннем ужасе мы за час написали «Жить нужно в кайф». Интервью провела Евгения Офицерова в 2020 году. Леонид Величковский, продюсер. Когда мы с Ладой встретились, у нее была эффектная внешность, яркий голос и довольно лоховская группа «Женсовет». Даже по тем меркам это было просто ужасно. А познакомил нас основатель студии Гала Сергей Кузнецов. Тогда еще это была не Гала Рекордс, а чистый ВДК-оператив. Дома-то было не записаться, а хороших студий раз-два и обчелся. И на студию еще попасть надо было. Это стоило денег, связей и знакомств. Сейчас миллион артистов, все пишутся на домашних студиях, уже все придумано. Закачал в интернет, слушатель тут же все послушал. А тогда все это было в новинку. Главное, чтобы был некий внутренний кайф. Собственно, про «жить нужно в кайф». Мы познакомились с хорошим человеком, ему нравилось регги, и он предложил помочь сделать клип. Это был Алексей Небольсин, он сейчас в московском правительстве и заведует топливным комплексом. И в этой песне, наверное, и правда было уже предчувствие пресловутых тучных лет. Есть в ней какой-то глянец, какая-то мажористость. Когда артист становится звездой, он быстро начинает понимать, что это на него пришли. А кто такой продюсер? Да никто. Вот и Лада, когда мы расходились, мне конкретно сказала: «Ты никто». Со стороны артиста, по сути, так оно и есть. Я живу, работаю на благо артиста, а меня никто не знает. Но в чем вообще функция продюсера? В том, чтобы угадать, что артисту будет нужно завтра. Какая песня, какая история, какой скандал. Все считают, что продюсер кому-то забашлял, на этом решил вопросы. Но мы знаем миллион случаев, когда вкладывались огромные деньги, а проект не шел. Вот Жасмин. Я к ней очень хорошо отношусь, но то количество денег, которое вложил продюсер, тоже, кстати, мой хороший друг, это за гранью. Ну и что получилось? Сами знаете. У нас людей, которые хорошо и даже замечательно поют, миллион. И только малая часть из них становится большими артистами. Именно те, кто не теряет разума в лучах своей звездности. Вот такая нелегкая судьба у продюсеров. Интервью провела Екатерина Дементьева в 2011 году.